А теперь, господа, еще раз великий манифест. И снова прочли манифест. А потом был роскошный ужин с малороссийской запеканкой и дорогими французскими винами. И говорилось много речей, но тон их был серьезный. Об этом рассказывает историк Одессы Дерибас. О, эти люди-флюгеры! Как они характерны для переходных времен! Мы, дескать, передовые. Передовые в том смысле, что первые хотим с каждой реформы пеночки снять. Так иронизирует один из персонажей романа Пальма «Мирные времена». В этом романе нарисован уездный предводитель дворянства, который в годы реформ зубами держался и трепетал за репутацию несомненного либерала, каковая в то время разрешалась и даже требовалась. Стремясь выглядеть либеральными, такие люди вместе с тем боялись перейти грань дозволенного и показаться либеральными чересчур. Поэтому уездный предводитель ладил со всеми партиями, не приставая ни к одной. Умел вилять и отвиливать, когда его припирали к стене. Давать объяснения, которые ничего не объясняли, но всех успокаивали. В романе «Алексей Слободин» Пальм так писал о годах реформ. «Это было время очень замечательное. Все вдруг закричали о пробуждении от векового сна. Все спешили, суетились, и всякий тащил свою лепту на алтарь общественного обновления, не задумываясь о действительной ценности этой лепты. Требовалось только заявить, что и я тоже обновился, что ветхий Адам во мне умер. Всюду праздничная резвость, просто детская резвость, которая принимает очень сердитую мину, если ей кто-нибудь заметит, что завтра опять наступят будни. Все смеются над вчерашней фразой о закидании врагов шапками и в то же время очень серьезно собираются закидать шапками глубокую бездну, выкопанную столетиями. О, милое веселое время! Кто из моих соотечественников не поддался хоть на минуту своему разымчивому охмелению, и кто не принимал деревянных лошадок за настоящие? Дела Данила Кирилловича быстро приходили в упадок. «За 7 лет у Волохова я заработал 25 тысяч рублей», — рассказывает Пальм. «Когда я пожелал их получить, то Волохов, не имея в наличности денег, предложил мне взять закладную тот дом, в котором я жил. Я согласился, потому что закладная меня вполне обеспечивала. Прошло менее года времени по совершении этой закладной. Дела Волохова расстроились, но еще не предвиделось ничего опасного для его состояния. Один раз он пришел ко мне и стал меня просить возвратить ему закладную, потому что ему нужны были деньги, и он хотел заложить дом. При этом сказал, что меня обеспечит другим образом. В этой закладной заключалось все мое достояние и всей моей семьи. Но я, видя, что он находится в таком расстроенном и трудном положении, счел необходимым это сделать для поддержания его кредита. И сознавая, что эти деньги я заработал у него же, я согласился на уничтожение закладной. Вскоре после этого я напомнил Волохову, что следует меня обеспечить. Его дела уже сильно пошатнулись, он обанкротился. Он дал мне в обеспечении сохранные расписки князя Трубецкого на 100 тысяч рублей. Я принял их и думал, что сумму, которая мне не следовала ко взысканию, я ему возвращу. С этими расписками я хлопотал долго, и эти расписки составляют все бедствие моей жизни. Какой Трубецкой задолжал 100 тысяч, с точностью неизвестно. Во всяком случае, не Сергей Петрович Декабрист, умерший осенью 1860 года. Но откуда взялись такие расписки у Данила Кирилловича? Вероятнее всего, это был его карточный выигрыш. Недаром он слыл шулером. И, конечно, он прекрасно знал, расписки безнадежны. Не получить по ним ничего. В июне 1862 года Дуров сообщал вдове Пущина Наталье Дмитриевне. «В последнем длинном письме моем» — это письмо, видимо, не сохранилось — Я вам писал о гибельном состоянии дел моего лучшего друга и благодетеля.